После ухода коменданта Андрей подключил холодильник, которому было уже, наверное, лет 20, если не больше. Заочно знакомый Обнорскому Илья Новоселов оставил в холодильнике привезенные с собой колбасу и консервы, не зная, вероятно, что может прекратиться подача электроэнергии. Колбаса протухла, а консервы вздулись. Андрей покидал все это хозяйство в большой пластиковый мешок для мусора и пошел за своими вещами. Володи Гридича в дежурке уже не было. Вместо него за столом сидел какой-то сонный, но абсолютно трезвый, толстый парень, похожий на таджика или узбека. Закинув вещи в комнату, Андрей вспомнил о приглашении Гридича. Выйдя на террасу, Обнорский закурил, а потом решил все же постучаться к Володе. За дверью, которую украшал номер 32, послышалось какое-то невнятное бормотанье. Андрей нажал на ручку и вошел. Картина, представшая его глазам, была довольно живописной. Планировка и мебель, в общем, копировали комнату Обнорского, но здесь чувствовался дух обжитости. Стены были сплошь заклеены пикантными картинками из разных журналов. Особенно радовал глаз плакат во всю дверцу шкафа. Голая женщина, наклонившись и выставив задницу, смотрела прямо в глаза любому посетителю. На кровати, что стояла ближе к окну, лежал Володя Гридич в полной форме и даже в высоких черных шнурованных ботинках. Похоже, Володя был вдребезги пьян. На полу рядом с его свесившейся с кровати рукой валялся АКМС. Примечание: АКМС, автомат Калашникова, модернизированный. Конец примечания. Журнальный столик был заставлен пустыми и полупустыми бутылками, вскрытыми консервными банками и грязными стаканами. В одном из кресел, в подлокотник которого была воткнута финка, сидел голый по пояс парень. Несмотря на работавший кондиционер, в комнате плавали сизые клубы сигаретного дыма. «Добрый день», — сказал Обнорский. «Меня Володя приглашал зайти, но я, похоже, не совсем вовремя». Парень в кресле сконцентрировал взгляд на Андрея и протестующе мотнул курчавой головой. «Заходи, садись. Новенький. Грида говорил». Парень говорил как-то странно, булькая, словно все выпитое им стояло у самого горла. «Леха!» — полуголый парень вытянул вперед руку, и Обнорский пожал ее. «Наверное, это тот самый Леха Цыганов, которого подменял Гридич в дежурке», — подумал Андрей. «Грида завтра в бригаду едет. 2 часа назад», — сказали. От бульканья Леха перешел к коротким рубленым фразам. «Выпьем!» Движениями, напоминавшими плавание стилем брас, Цыганов поймал за горло бутылку джина и налил по полстакана Андрею и себе. «За твой приезд!» Не дожидаясь, пока Обнорский выпьет, Леха начал заталкивать джин в себя. Было очевидно, что джин в Леху идти не хотел, а просто подчинялся грубому насилию. Андрей лишь осторожно пригубил. Он любил джин, но жара отбивала всякую охоту пить крепкое. Между тем Леха несколько раз поменялся в цвете, увлажнился потом, блеснул глазами и, вытянув руку в направлении холодильника, просипел: «Пиво!» Андрей поставил свой стакан на столик и, открыв холодильник, вытащил оттуда сразу 2 запотевшие пол-литровые банки финского пива. Открыв обе, он протянул одну Цыганову, а другую взял себе. Леха надолго присосался к пиву. Андрей тоже с удовольствием сделал несколько глотков. Как ни странно, выпитый джин и пиво не отключили Цыганова напрочь, а наоборот, взбодрили и оживили его. Он даже смог открыть самостоятельно банку колбасного фарша и гостеприимно подвинуть ее Обнорскому. Андрей упрашивать себя не заставил. Отыскал на столе более-менее чистую на вид вилку, отломил кусок отвалявшейся тут же лепешки и с удовольствием принялся за еду. «Вопросы будут?» — спросил между тем Леха почти нормальным голосом. Обнорский кивнул и, не переставая жевать, спросил, «А куда Володя уезжает?» «Мукейрас, 32-я пехотная. Дыра жуткая!» — Леха допил свое пиво и смял банку в руке. «Там что, воюют?» — Андрей кивнул на автомат, валявшийся на полу рядом с кроватью бесчувственного Гридича. «Сейчас вроде нет. Тихо. А это еще хуже — сидеть и ждать, когда начнется. Тут, когда долго тихо, очень душно и тоскливо становится, как перед грозой. Думаешь, скорее бы уж ебнуло, чего душу-то мотать?» Голос Цыганова начал постепенно угасать, его потянуло в сон. Обнорский задумчиво посмотрел на него и вдруг неожиданно для самого себя поинтересовался. «Слушай, Леха, если о моем прилете сюда никто не знал, из десятки не предупредили, то что там делали Пахоменко и Гена, водила генеральский?» Цыганов икнул и слабо улыбнулся. «Почту ждали, скорее всего. Третий рейс уже пустой прилетает. Ну и, может, свои какие дела. У Пахома связь с Союзом налажена. Он оттуда постоянно посылки получает. И хлеб черный, и селедочку, и всякое другое разное. Только ты, Андрюха, запомни, по дружбе говорю, у нас в чужие дела нос совать не рекомендуется, прищемят. Тем более в дела Пахома. Он у нас папа. Как скажет, так и делать надо, потому что кроме него защищать нас от этого хабирья озверелого некому». Примечание. Хабирье, от арабского хабир, специалист. Презрительная кличка всех советских офицеров, не переводчиков в арабских странах. Конец примечания. Леха пробормотал еще что-то, но уже совсем глухо, слов было не разобрать. Потом он несколько раз дрыгнул ногой и уснул прямо в кресле. Андрей доел весь фарш, допил пиво и с удовольствием выкурил сигарету. Потом он подошел к кровати Гридича и повернул Володю на бок, чтобы тот не захлебнулся, если вдруг надумал бы блевать во сне. Потом Обнорский поднял с пола автомат и отсоединил магазин. Рожок был под завязку набит боевыми патронами. Андрей хмыкнул, вставил рожок обратно и прислонил автомат к шкафу. Перед тем, как уйти из гостеприимной 32-й комнаты, Обнорский взял на руки Леху и переложил его на свободную кровать. Свои вещи Андрей разобрал довольно быстро и отправился в душ, общий на всю казарму. У этого душа была одна любопытная особенность. Вентиль для пуска воды был один. Понятия холодной или горячей воды не было, вода всегда была теплая, нагретая беспощадным солнцем. После душа его разморило, он прилег на кровать и не заметил, как уснул. Разбудил его протяжно-тоскливый напев муэдзина, несшийся из невысокой мечети, стоявшей рядом с гарнизоном. Чувствуя во всем теле вялость, Андрей прибрал комнату до конца, переоделся и вышел на террасу. По местному времени было около 7, но на улице уже было совсем темно. На арабском востоке вообще темнеет быстро, как будто кто-то просто берет и выключает свет. В гарнизоне чувствовалось какое-то оживление. Люди, в основном почему-то женщины, стекались к кинотеатру. Показывали какой-то старый производственный фильм. Андрей сел было на одну из лавок в амфитеатре, быстро понял, что фильм этот уже видел в «Союзе», и собрался уходить, как вдруг заметил, что у мужчины средних лет, сидевшего рядом, из глаз текут слезы. При этом лицо мужика было совершенно спокойным, казалось, слезы текут сами по себе. Присмотревшись, Обнорский заметил еще одного такого же, и еще. Андрею стало не по себе. Он достал сигарету и выскочил из кинотеатра. «Дурдом какой-то, псих на психе, их тут всех лечить надо!» Обнорский, нервно затягиваясь, пошел к дежурке. «Неужели здесь все такими становятся?» Андрей был недалек от истины. Тяжелые климатические условия Йемена и постоянно испытываемые стрессы очень сильно влияли на психику европейцев, попавших в эту страну. Позже Абнорскому рассказали, что прагматичные англичане якобы лишали на 2 года избирательных прав своих соотечественников, проведших в Йемене более года. Считалось, что психика этих людей серьезно подорвана и требует реабилитации. Что же касается слезливости, то в ней опять же виноваты были солнышко и климат. Не случайно даже в сказках «Тысячи и одной ночи» все великие герои и воины постоянно плачут, как дети. Андрей присел на лавочку у дежурки. В тусклом свете фонаря хорошо были видны огромные тараканы, деловито сновавшие по двору. «Вот ведь твари какие!» — кивнув на тараканов, сказал вышедший из дежурки мужик средних лет, садясь на лавку рядом с Андреем. «Ничем их, гадов, не вытравишь! Они ведь в дома только пожрать приходят, а живут на улице. Летают еще!» Мужик придавил одного таракана ногой, Абнорского передернуло от неприятного хруста. «А ты что, новенький?» «Да», — обреченно вздохнул Андрей и, не дожидаясь следующих вопросов, начал отвечать. «Переводчик, практикант из Ленинграда. Москва еще стоит». «Холодно, наверное, уже. Снег выпал?» Абнорский пожал плечами. «Не жарко, естественно, но снега еще нет». Дежурный грустно покачал головой. «А я, хлопчик, снега уже 3 года не видел. Отпуска летом. Снится мне снег все время». Мужик вздохнул и стрельнул у Андрея сигарету. Посидели молча. Потом Абнорский поднялся. «Пойду с ужином что-нибудь придумывать». «Давай, только воду кипяти как следует. Вода здесь полное говно, я тебе скажу. Почки у всех летят». Интересно, думал Андрей, поднимаясь на террасу. «А есть здесь что-нибудь, что не говно?» Ничего придумать с ужином он не успел. Его приготовление прервал короткий стук в дверь. Абнорский, удивляясь про себя, кто бы это мог быть, открыл и увидел на пороге маленького круглого человечка в странной пятнистой форме и кроссовках. Лицо незнакомца выражало радость и вообще свидетельствовало о большом внутреннем жизнеутверждающем потенциале. «Салям алейкум!» — воскликнул пятнистый человечек, входя в комнату. «Ну, наконец-то! А то я тебя уже так ждал, что прям и не знаю аж как!» У гостя был забавный южно-русский говорок, и ничего не понимающий Абнорский невольно улыбнулся. — Здравствуйте. Вы меня ждали? — Да ты шо? Как невеста первого разу. — Да вы проходите, проходите, — засуетился Андрей. — А вы меня ни с кем не путаете. — Ха! Спутаешь тебя. Мне уже тебя так расписали. Ты шо? Высокий, красивый, чернявый. Андреем зовут? — Да, — промямлил Абнорский. «А, собственно, ну вот», — продолжил мужичок, разглядывая комнату, — «а я Дорошенко Петро Семенович, майор Советской армии, так что люби и жалуй». «Тамам?» Примечание. «Хорошо» — арабско-йеменский диалект. Конец примечания. «Тамам», — машинально ответил Андрей и, догадавшись, воскликнул. «А так вы, наверное, мой советник». Дорошенко залился мелким заразительным смехом и хлопнул себя поляшком. «Не, хлопчик, ты еще трошки не дорос, чтобы у тебя майоры в советниках были. А советник я, командира 7-й парашютно-десантной бригады спецназа подполковника Абдусалиха Юсуфа. Кстати, он классный мужик. У нас в Союзе в академии учился». «Мавгум?» «Мавгум», — кивнул Андрей. «А мне сказали, плюнь. — посоветовал Дорошенко. — Плюнь и забудь, тут все, кому не лень, плетут разные. Ты меня слушай. Со мной, хлопчик, не пропадешь, но горя хватишь. И он снова залился смехом. — Да вы садитесь, — спохватился Андрей. — Сейчас я чего-нибудь быстренько... Не-не-не, — замотал головой Дорошенко. — Не быстренько, не средненько. Собирайся, обувайся и пошли ко мне, буду тебя кормить и одевать. «Кто из нас из Союза прибыл? Ты или я?» Так что без всяких там марципанов, как-никак я тебе начальство. Мавгум?» Андрей кивнул и улыбнулся. Позже выяснилось, что слово «марципан» было излюбленным выражением Дорошенко. Им он обозначал такие понятия, как церемонии, проблемы, сложности и ряд других, выражаемых обычно в офицерской среде матерными эквивалентами. За это Петр Семенович получил, естественно, соответствующую кличку «марципан», которая очень подходила к его забавному внешнему облику. По дороге майор, не переставая, сыпал словами. «Здесь что главное? Хотя бы раз в день горячая пища. И горячая жидкость тот же чай, если супа нет. Это лязим помнить. А всякая сухомятка, лимонада — это сплошной муштамам». Примечание. Лязим. Надо, нужно. Муштамам — нехорошо. Перевод с арабского. Конец примечания. Квартирка у Дорошенко оказалась маленькой, но чистой. Холл, спальня, кухня и совмещенный санузел. «Ну как?» — спросил Петр Семенович, обводя свою квартиру довольным взглядом. — Хромы! Ты б видел, в каких общагах мы с моей женкой в Союзе жили. Жуть кошмарная. Вспоминать на ночь не хочется. Стенки тоненькие, фанерные. Все слышно. Не потрахаться толком, не поскандалить со своей бабой от души нельзя. Соседи с советами замучают. — А ты женат? — Женат, — кивнул Андрей, — но супруга в Москве осталась. «Приедет?» «Нет, я жена год всего. Я практикант». Примечание. К советским офицерам в некоторых странах разрешалось приезжать женам, но только в том случае, если срок командировки был более полутора лет. Все остальные, вне зависимости от семейного положения, считались холостяками и получали за это не полный оклад, а 80%. Это дикое положение было отменено лишь в 1990 году. Конец примечания. «Да», — сочувственно вздохнул Дорошенко, — «то муштамам. Мужику без бабы плохо. Да и бабе тоже. Они ж, если честно, тоже люди, забледовать могут. Я, конечно, твою в виду не имею. А мужику так вообще тоска. Я свою 2 месяца не видал, спать ложусь, одежную щетку под руку кладу». «Зачем?» — удивился Обнорский. «Так ночью погладишь, вроде как она рядом». И Дорошенко снова жизнерадостно захохотал. Разговаривая, он успел в мгновение ока собрать на столе немудреную закусь, нарезать помидоры с луком и пожарить яичницу на сале. Посмотрев на стол, Петр Семенович задумался и искоса взглянул на Андрея. «Грех, однако, с дороги-то не выпить. Да под такую закусь! Я сейчас, — вскочил Обнорский, — у меня, сиди спокойно, все имеется, только так. То, что мы тут с тобой выпиваем, между нами. Тамам?» «Тамам», — улыбнулся Андрей. Они выпили по первой и навалились на еду. Дорошенко продолжал разговаривать с набитым ртом. «Один на один можешь звать меня просто Семенович. Но когда люди кругом, будь любезен по имени-отчеству, а при начальстве — по званию. Потому как понебратство в армии не любят». После второй стопки Семенович начал рассказывать о себе. Когда-то Дорошенко был летчиком-истребителем, при этом увлекался парашютным спортом. Потом его списали с летной работы по здоровью, и он переквалифицировался в начальники ПДС полка. С помощью бывших друзей, сделавших карьеру, Семенович получил возможность поехать на заработки в загранку. «Я, Андрюша, в этом спецназе сам ни хера не понимаю. Мое дело — научить людей прыгать, техникой пользоваться. Через месяцок приедет старший советник в бригаду. Он и начнет их всем остальным премудростям обучать. Но что это будет за фрукт или овощ, тайно покрытая мраком? А ты-то как? Боишься прыгать?» «А я что, тоже должен буду прыгать?» — удивленно спросил Обнорский. «А то как же! Это ж наша техника. Местные должны ей доверять, видеть, что мы все прыгаем, и ничего. И потом, в спецназе прыгают все, даже повара и завскладами. Ты не бойся. — Да я не боюсь, — пожал плечами Обнорский. — Не боишься? Ну, молодец. Семенович снова засмеялся. — А я вот 800 прыжков разменял, а все одно страшно. Перед прыжком уснуть не могу. После третьей рюмки о себе начал рассказывать Андрей. Обнорский говорил и удивлялся самому себе. Этому простому мужику, человеку совсем не его круга, он рассказывал то, что, наверное, не стал бы говорить многим близким знакомым. — А форму мне в бригаде выдадут? — спросил Андрей. Дорошенко успокаивающе махнул рукой. — За форму не волнуйся, получишь полный набор, обычную песчанку, камуфляжку, ну и парадку, ее тебе шить не будут. — А оружие тоже выдадут? Семенович вдруг аж пригнулся, зачем-то оглянулся и спросил почему-то шепотом. — Какое оружие? Ты шо? Даже и думать не думай. Генерал брать оружие запретил. — Как? — растерялся Андрей. — А я видел. — Шо ты там видел? Я и знать не хочу, — перебил Дорошенко. — То мужики в бригадах берут стволы, но подпольно, чтоб никто ничего не видел. А мы тут люди еще новые. Вот оботремся малость, видно будет. Старший советник приедет, он решит. И скажу тебе по опыту, чем дальше от оружия, тем меньше всякой херни случается. Ничего себе подпольно, — подумал Обнорский, вспомнив автомат, валявшийся совершенно открыто, рядом с пьяным Гридичем. Однако возражать Дорошенко не стал, поняв, что столкнулся с очередной загадкой, отгадку на которую предстояло искать самому. Ближе к полуночи выпили на посошок. «Утром подходи ко мне, часов в 7, в бригаду поедем, знакомить тебя со всеми буду. Раньше там нам делать нечего, да и ты поспать должен». Андрей, слегка покачиваясь от усталости и выпитой водки, пошел к себе через тускло освещенный низкими фонарями гарнизон. Темная казарма казалась совсем нежилой. В 32-й комнате было тихо. Андрей зашел к себе, лег и еще раз перебрал по эпизодам весь бесконечный день, свой первый день в Южном Йемене. Обнорский не мог понять, отчего у него в душе осталось ощущение немотивированной вроде бы тревоги. «Наверное, просто от новых впечатлений все не так уж и плохо», — подумал Андрей, засыпая. В ритм новой жизни Андрей вошел быстро. Работы хватало, и скучать не было времени. Каждое утро он с Семеновичем уезжал на стареньком, оставшемся еще от англичан, лендровере в бригаду, базировавшуюся в 15 километрах от Адена. Это местечко называлось «Красный пролетарий» и находилось уже в провинции Лахедж, точнее, на административной границе между провинциями Аден и Лахедж. Дорошенко в основном проводил занятия с личным составом, предпрыжковая подготовка, укладка парашютов, методика действий в случае возникновения нештатных ситуаций. Андрей пытался переводить йеменцам объяснение Семеновича. Сначала у него это получалось довольно жалко, но в бригаде было несколько офицеров, учившихся в Союзе и хорошо говоривших по-русски, они начали помогать Обнорскому, и уже через неделю он стал что-то понимать в местном диалекте. Командование бригады, командир подполковник Абду-Салих и замполит майор Мансур, окончили в Москве академии. Абду-Салих учился в академии имени Фрунзе, а замполит, как и положено, в академии имени Ленина. Они оба относились к Обнорскому доброжелательно, понимали, что парню сложно, и не выражали неудовольствия новым переводчикам. Кстати, с первого дня Андрей заметил, что отношения между Мансуром и Абду-Салихом довольно напряженные. Обнорский сначала подумал было, что дело в извечной неприязни командиров к замполитам, но потом выяснилось, что Мансур родом из провинции Абьян, родины президента Южного Йемена Али Насера Мухаммеда, а Абду-Салих родился в горах Ратфана, там, где начиналось когда-то национально-освободительное движение против англичан, и был дальним родственником Абдель-Фаттаха Исмаила, председателя Йеменской социалистической партии. О том, что вражда между этими мощными кланами расслаивала страну на два противостоящих лагеря, Абнорский узнал в аппарате в день приезда из справок Пархоменко. Семенович гонял Андрея точно так же, как йеменских солдат и офицеров, заставлял до одури прыгать на землю со специального трамплина так, чтобы при приземлении ступни и колени оставались плотно сжатыми, учил укладывать парашют. В бригаде на вооружении стояли парашюты D-1-5U. Дорошенко по секрету рассказал Абнорскому, что на этих системах в Союзе давно уже никто не прыгает, но техника, в принципе, надежная, хоть и старая.